Глава 20. До Панамы и обратно. Моряки после этого совещания, во-первых, сразу же появились в Обнинске, большой группой, которая буквально изнасиловала персонал всех трех реакторов, приставив каждому из операторов своего дублера. Так как среди операторов девушек хватало, то через полгода, когда стажировка закончилась, коллектив первой в мире ядерной электростанции не досчитался 15 девиц, уехавших к морю. Кстати, со злобным умыслом. Весь украденный персонал впоследствии встал к реакторам, наземным стендам. Ну а что делать? Армию еще не сокращали. В Китае идет революция, продолжается оккупация Европы, поэтому сокращения минимальные, только старшие возраста, мобилизованные в 41-м. Что-то около миллиона человек вернулись домой через полгода после окончания войны. Меня же замучили приглашениями на всевозможные заседания по программе «Большой флот», и пришлось почти две недели читать курс лекций для слушателей Военно-морской академии в Ленинграде. Разместили, правда, по-царски, на Каменном острове, большую часть которого занимала логово Берга, Академия радиолокации. В одном из маленьких дворцов нас с Катериной и дочерью и поселили. Ленинград и особенно Каменный остров летом очень красив. Катя никогда не была здесь, поэтому пока я отдувался за всех и отвечал на многочисленные вопросы как профессуры, так и слушателей, они с дочкой колесили по дворцам, музеям и паркам северной столицы, а вечерами мы прогуливались по огромным паркам на островах Дельты Невы, смотрели разводку мостов на Неве. Эти слушания требовалось провести много раньше, но времени для этого тогда не было. Жизнь здесь похожа на постоянный бег за отходящим поездом. Настолько быстро меняются декорации и обстоятельства, что поспеть везде и всюду просто физически не успеваешь. Даешь — и понеслось. А знаний? Знаний катастрофически не хватает. Они тут уже замыслили в старые корпуса царских линкоров воткнуть атомное сердце. Дело было в том, что один из четырех балтийских линкоров стоял в угольной гавани под разборкой. Еще до войны его раздели по 15-й шпангоут. С началом войны это дело забросили. На борту не было ни одного орудия и двух башен главного калибра. Большинство машин и механизмов из него вытащили и складировали в качестве запасных частей к оставшимся линкорам, в основном с сестершипу, Октябрьской революции, ибо два других строились на другом заводе, и их оборудование отличалось от адмиралтейцев. И до войны этих проектов было море. Пропс состоял в том, что эти корабли представляли собой сплошные кочегарки и машинные отделения. Только турбин у них было 10. По две турбины переднего хода на линию и две турбины заднего хода. Реверс-редукторов тогда не существовало, когда проектировали. Вот и пришлось под это дело две турбины разворачивать и присоединять их к двум редукторам внутренних валовых линий. Три машинных отделения занимали все подпалубное пространство между третьей и четвертой башнями главного калибра. К тому же этот линкор вышел из строя еще в 19 году, поэтому имел смешанное питание для котлов, мазут и уголь, и огромные угольные ямы, в которых находилось 80% топлива. При пожаре 19 года от огня пострадали смежные с носовым котельным отделением помещения, в частности, центральный артиллерийский пост и броневая труба силовых проводов под ним, носовая боевая рубка, одна из электростанций и коридоры проводов. Также был залит водой центральный пост и погреба носовой башни главного калибра. В общем, от корабля был только корпус с валами, который 23 года не был в доке. И вот, с совершенно серьезным видом, один из ведущих специалистов Академии, академик и адмирал Алексей Николаевич Крылов, вывешивает на доске за кафедрой проект перестройки линкора «Полтава» в тяжелый атомный ракетный крейсер. Мотивировка – корабль имеет скоростной корпус и огромный запас прочности. В распоряжении Советского Союза находятся заводы «Ансалда», которые имеют опыт строительства мощных паровых турбин и современных редукторов для передачи на валы мощности в 138 тысяч киловатт. Установив на линкор два ядерных реактора, мы будем иметь корабль неограниченного радиуса действия. Шум, аплодисменты в зале трудно описать. А я сижу и думаю, зачем? Впрочем, корпус у него такой, что может служить еще очень долго, ведь он стоит в пресной воде маркизовой лужи. Распотрошили его капитально за это время. Да и черт с ним, пусть балуются. Дело в том, что крупные корабли, они, точнее мы, давно не строили. На стапелях стояли не слишком удачные крейсера 26 без проекта и более мореходные и тяжелые Чапаевы 68-го проекта с интегрированной броней, 7 из которых уже построены, но у них довольно слабое вооружение. Поэтому даже новые крейсера нуждаются в перевооружении. Англичане делиться немецкими трофеями не рвутся, затягивают переговоры под любым предлогом. Так что опыт создания, пусть и не с нуля, но корабля водоизмещением 26 тысяч тонн – полезная школа. Так как в проекте присутствовал линкор «Советский Союз», то моряки смогли быстро получить добро Сталина. И мы еще не успели доехать до Ленинграда, как буксиры подтащили старичка к докам «Хосе Марти», и из него начали вытаскивать оставшиеся узлы и механизмы, менять конфигурацию носового обвода и перевешивать броневые листы. По возвращению узнал, что Туполев закончил работу над своим 85-м и перегнал его в Чкаловск для испытаний. Самолет получился красивым, необычным, и в нем уже угадывался облик знаменитых тушек из моего времени, но сохранялся дух довоенных самолетов его бюро. Он использовал двигатели Добрынина, 24-цилиндровые звезды Рыбинского моторного завода. Они были экономичнее, чем наши турбовинтовые ЛЛ-1. На них Туполев вложился в задание. 12 тысяч километров дальности он получил. Двигатели были действительно хороши. Мощность 4300 сил при высотности 12 тысяч метров. На 800 сил мощнее, чем у будущего В-36. Причем удельная мощность у него была много выше, чем у американца. Наш имел объем 59,43 литра, а американец – 71,5. Он, правда, был немного тяжелее американца, так как имел жидкостное охлаждение, несмотря на схему «Звезда». Туполев был очень доволен, особенно тем обстоятельством, что утер нос мне и Лозину-Лозинскому. Тем более, что максимальная скорость его машины была 638 км в час. Крыло он, правда, позаимствовал у Месищева с технологическим разъемом по линии Хорт. Ну и бог с ним. Машина получилась, хотя бы потому, что могла из крыла в крыло передавать топливо. С одной дозаправкой сверхдальняя модификация имела дальность 22 тысячи километров. Третья персерийная машина была летающей лодкой и танкером одновременно. Сама могла сесть на воду и дозаправиться с судов обслуживания ВМФ. Имела встроенные танки в бомболюках на 15,7 тонны бензина. Как только завершилась обязательная часть испытаний, так Сталин начал разыгрывать островную карту. Сначала он приказал перебросить танкер на авиабазу в Кананге, Конго. Затем переговорил с Георгом VI, рассказал тому, что Туполев сделал новый самолет для дальних перелетов типа АНТ-25. А Англия в тот момент создавала «Брабазон» или «Бристоль-167», четырехмоторный авиалайнер для трассы Лондон-Нью-Йорк на 25 человек люкс или 100 человек среднего класса. Причем это должен был быть первый в мире широкофюзеляжный самолет с диаметром 5,2 метра. Английские авиакомпании BOAC, BA и BSAAC мечтали о дальних перелетах, тем более что между Европой и Америкой летали их конкуренты – Панам, TWA и многие другие. Америка чуть переделала DC-54 и Lockheed L-049, и уверенно летала через океан с промежуточными посадками в Сент-Джонсе на Ньюфаундленде, который с гордостью считал себя важнейшим аэропортом мира. Поэтому король, создатель и бессменный председатель RCAF, Королевского клуба воздушных сил, согласился предоставить наблюдателей и аэродромы для прохождения испытаний лайнера. Первый перелет майор Рыбко совершил Кейптауну. После зафиксированного пролета над городом, где несколько спитфайеров подошли к нему и их летчики сфотографировали машину, Николай Степанович набрал высоту и оторвался от истребителей. МК-6 уступал в максимальной скорости и высотности новой туполевской машине. На подходе к границам Конго Рыбков встретил Маргалай из Лии Цаги. Там создавали и испытывали систему дозаправки в воздухе. Марк Лазаревич мастерски подвел и прицепил шланг к крылу самолета Рыбко, перелил ему 30 тысяч литров топлива, и они парой пошли обратно в Чкаловск. Отрыв бомбардировщика с набором высоты от истребителя произвел впечатление на председателя RCAF. Но в разговоре со Сталиным он высказал сомнения о такой дальности самолета. Дескать, сел в Кананге, дозаправился и полетел дальше. «Хорошо, давайте проведем другое испытание над морем, чтобы наш самолет нигде сесть не мог. Что для этого требуется?» «Разрешить посадку на базе Лайден-Пиндлинг в Нассау, самолету поддержки, и выставить наблюдателей в Панама-Пасифика», — предложил Сталин. Король помолчал некоторое время, затем сказал: «Принимается, господин Сталин. Мне нравится ход ваших мыслей. Если вы сможете это сделать, я буду настаивать в комиссии Брабазона об использовании ваших технологий при конструировании Бристоль-167. Мы должны вырвать из рук Америки воздушные перевозки через океан. Это всегда была прерогатива Великобритании. Господин Сталин, одно условие, если это возможно. Самолет должен быть с полной бомбовой нагрузкой. Для подтверждения задействуйте нашего военно-воздушного атташе. Не возражаю. Король точно понял, что хотят показать ему и Америке. Уязвимость территории СССР, захваченного Америкой у Колумбии и Франции, Панамского канала. В Нассау правил старший брат короля, не состоявшийся король Эдуард VIII, не коронованный из-за сомнительной любви к Гитлеру. Авиа- и военно-морская базы Нассау были сданы США на 99 лет за поставку устаревших эсминцев для борьбы с подводными волками Денница, но находились в совместном пользовании флотами и авиацией обеих стран. Там же располагалось одно из имений Уинстона Черчилля, который в основном сейчас проживал там. На Багамах, как нигде в Англии, были сильны позиции консерваторов с требованиями трансатлантической солидарности. И Сталин решил немного подыграть Этли. Самолет под управлением Галая и начальника Лии генерала Громова со штурманом генералом Юмашевым, все начальство Лии отправилось в загранкомандировку, но это как бы только подтверждало то, что устанавливается новый мировой рекорд, ведь предыдущий принадлежал Громову и Юмашеву. Вылетел из Жуковского в Лайден-Пиндлинг. Преодолев за 18 часов 24 минуты 9373 километра от старта до остановки двигателей, выдали 510 км в час среднюю скорость на маршруте. Тут следует учитывать, что на борту у Галая находилось море топлива, ведь он должен был обеспечить возвращение экипажа Рыбко и свое собственное. Как только поступило сообщение, что Галай успешно сел и дозаправился в Нассау, так дали отмашку на взлет первого борта. Перед этим атташе Британии убедился, что в оба бомболюка, пустых, без дополнительных бензобаков, подвешено 5 тонн инертных болванок, которыми предстояло отбомбиться по полигону у аэродрома Негрил на западной оконечности острова Ямайка. Там англичане обещали выложить полотнище в виде входного западного шлюза Панамского канала. В общем, предстояло показать выучку и надежность техники в условиях, максимально приближенных к боевым. Я лично присутствовал по поручению Сталина в Высоком, сопровождал флай-командера Андерса, который контролировал условия со стороны Англии. Борт Галая был перед вылетом перекрашен и снабжен номером ГВФ. Орудия со всех точек просто сняли, без демонтажа огневых установок. До первой цели было 10 тысяч километров ровно, или 18-20 часов полета. Приняли решение вылетать в 20.00. Кабины всех членов экипажа были герметизированы наддувным способом, так что время полета ограничено только топливом и маслом. Наш М2 пристроился за Ту-85-1 и оторвался от земли сразу за ним. Поднялись за Галаем до крейсерской высоты 11 тысяч метров, приняли доклад, что на борту все в порядке, обогнали его и, покачав крыльями на удачу, пошли к Москве. Под нами Финмаркен, район Тромсе. Обогнув Швецию, ложимся на курс. Через 2.5 часа мы сядем, а вот ребятам еще пилить и пилить пространство. Тьфу-тьфу-тьфу. После доклада Сталину по телефону еще раз связался с Рыбко и Галаем, передал пожелание счастливого полета от самого. Выслушал доклад штурмана капитана Трошникова о работе Альфы. Прием уверенный, авточислитель и инерционный стол работают точно. Ну и слава богу. Время тянулось, но удалось уснуть на несколько часов, пока никто не дергал. Проснулся в холодном поту. Приснилось, что не учли 9-часовую разницу во времени между Мурманском и Панамой, что ребята прилетят в полночь. На всякий случай пересчитал. 20 плюс 19 минус 9 минус 24 равно 6. Нормально. 6 утра местного. Достал таблицы восходов из МАЕ, посмотрел для широты 9 градусов северной, тяжело вздохнул. Надо ж было такой хренотени присниться. В общем, полет прошел нормально. Над Панама-Сити нас зафиксировали, причем у американцев там не было самолетов, которые бы могли достать Ту-85, как по высоте, так и по скорости. Лазерные высотомеры и вычислители позволили достаточно точно уложить бомбы на макет шлюза. Самолеты Рыбко и Галая встретились и смогли передать друг другу топливо, подошли к Высокому, замкнув 20-тысячный маршрут и установив новый рекорд дальности по замкнутому маршруту и без посадки ушли в Москву, приземлившись в Жуковском и в Чкаловске. Они еще находились в воздухе, когда пресса всего мира разнесла весть о том, что Америка никогда не сможет быстро объединить Тихоокеанский и Атлантический флоты. что вся территория Соединенных Штатов находится в пределах досягаемости самолетов СССР и его атомных бомб. Это они еще не знали, что в августе мы испытали двухфазную термоядерную бомбу мощностью 5,2 мегатонны.